Но затем их ошеломило обстоятельство еще более загадочное. Под водой как будто продолжалась борьба. Должно быть, на дюгоне напал какой-то могучий противник, и чудовище, выпустив собаку, теперь защищало свою собственную жизнь. Но схватка была недолгой. Вода обогрелась кровью, и на поверхности озера, чернее среди расплывающихся алых кругов, выплыло недвижимое тело дюгоня, а волна выбросила его на узкую песчаную отмель в южном конце озера. Колонисты побежали туда. Дюгонь был мертв. Он оказался действительно огромным, футов 15-16 в длину, и весил, вероятно, 3 или 4 тысячи фунтов. На шее у него зияла рана, словно нанесенная острым лезвием. Какое же земноводное животное уничтожило грозного дюгоня, нанеся ему такую страшную рану? Никто из колонистов не мог разрешить эту загадку. И, возвращаясь в свое убежище, все были озадачены необыкновенным происшествием. Глава 17. Исследование озера. Течение указывает. План Сайроса Смита. Жир дюгоня. Применение серного колчедана. Сернистое железо. Как делается глицерин. Мыло. Селитра. Серная кислота. Азотная кислота. Рождение водопада. На следующий день, 7 мая, Сайрос Смит и Гедеон Спилетт, оставив Наба дома готовить обед, поднялись на плато Кругозора, а Герберт с Пенкрофом отправились вверх по течению реки за дровами. Сайрос Смит и журналист быстро дошли до той песчаной отмели у южного края озера, на которую волны выбросили дюгоня. На его мясистую тушу уже слетелись стаи птиц. Пришлось разогнать их камнями, так как инженер хотел сохранить жир убитого чудовища для нужд колоний. Мясо дюгоня, не только съедобное, но очень вкусное, прекрасно могло пойти в пищу. Недаром в некоторых областях Малайи его подают лишь к столу туземных царьков. Но такими делами ведал Наб. Сайрос Смит был поглощен другими мыслями. У него из головы не выходило вчерашнее приключение. Ему хотелось разгадать тайну подводной схватки и узнать, какой сородич мастодонтов или морских чудовищ нанес дюгоню такую удивительную рану. Инженер молча стоял на берегу и пристально смотрел на озеро. Но ничего не было видно в спокойных прозрачных водах, блестевших серебром под первыми лучами солнца. У песчаной полоски берега, где лежал труп дюгоня, было довольно мелко, но постепенно глубина увеличивалась, и на середине озера было, вероятно, очень глубоко. Котловина озера казалась большой каменной чашей, которую красный ручей наполнил водой. «Ну что вы смотрите, Сайрос?» — спросил журналист. «По-моему, в этом озере нет ничего подозрительного». «Ничего подозрительного, дорогой мой», — подтвердил инженер. «Но я право не знаю, как объяснить то, что случилось вчера». «Признаться, и я удивлен», — сказал журналист. «Рана у этого зверя, по меньшей мере, странная. А как объяснить, что топа с такой силой вышвырнула из воды? Ей-богу, можно подумать, что его подбросила чья-то сильная рука». И эта же рука, вооруженная кинжалом, нанесла дюгоню смертельную рану. «Да», — задумчиво протянул Сайрос Смит, — «тут есть что-то непонятное. А скажите, дорогой Спилетт, вы понимаете, каким образом я был спасен из пучины океана? Кто перенес меня в дюны? Не понимаете, правда? И вот я чувствую, что здесь кроется какая-то тайна. Но мы с вами, конечно, когда-нибудь ее раскроем. Будем наблюдать, внимательно наблюдать. Но пока не станем говорить при товарищах об этих необыкновенных приключениях. Давайте хранить наблюдение про себя и делать свое дело». Как читателям было известно, Сайрес Смит все еще не мог установить, где именно вытекает из озера избыточная вода. Но так как не было ни малейших признаков, что оно когда-либо выходило из берегов, то значит, где-то существовал водосток.